Доброе утро. Надеюсь, доброе. Понимаю, сегодня часы перевелись, может, у кого-то чуть-чуть не доброе, но ничего. Пару дней это занимает обычно, потом все встает как обычно. Хорошо, я хочу сегодня поговорить. Знаешь что, перед тем, как я скажу название темы, повернись к своему соседу и скажи: Бог есть любовь. Теперь повернись к другому соседу с другой стороны и скажи: Бог есть любовь. Бог есть любовь. Я так назвал свою тему. Я хочу просто, чтобы... Моя просьба, моя молитва, это чтобы мы, знаете, мы, как христиане, может быть, это будет напоминание, может быть, для кого-то будет вообще что-то новое, именно о любви. Я не буду говорить о любви, знаете, есть любовь разная. Есть любовь, твоя любовь к жене, допустим, или твоя любовь к детям, твоя любовь там... к рыбе или там, знаете, к картошке. Это, знаете, это одна любовь, это другая. Я буду говорить о Божьей любви, потому что Бог есть любовь. Я буду говорить вот именно ту любовь, которую Он нам с вами подарил, именно вот эта любовь, которая должна быть в нас. Потому что очень часто мы пытаемся, знаете, свою любовь, мы пытаемся как бы свои какие-то... как бы откорректировать, и из-за этого иногда мы в проблеме, потому что мы пытаемся или научить любить, знаете, или что-то, а в принципе мы с вами должны принять любовь Божью, мы должны увидеть, как вообще, кто есть Бог, и вот это, в принципе, трансформирует нас, потому что мы это... По идее, не должно быть напряжением любить, не должно быть что-то, что ты заставляешь себя любить. Это должно быть естественно, это должно выходить из тебя, это твоя вот эта новая натура, которая рождена Богом. Поэтому я сразу, знаете, я пойду, я буду читать из 1 Иоанна 3 глава. Вообще это послание, я вам бы советовал его читать, прочитывать, может быть, раз в неделю хотя бы, как минимум. Тут всего лишь 5 коротких глав, но они загружены просто глубиной, они загружены просто чем-то, что ты, когда будешь читать, ты будешь смотреть на это, и ты думать, первая твоя реакция будет: нет, это что-то, это как будто фантастика, это не может быть в реальности, в жизни человека. Не может вот эта любовь, которая пишет, этот апостол, не может, ну, что-то в нашем мире, это, как говорится, мы не видим этого. Но это именно то. Это именно то, для чего мы с вами рождены. Именно то, для чего ты вообще становишься христианином. Именно то вообще, для чего Бог касается тебя, возрождает тебя, чтобы ты жил теперь совсем по-другому. Совсем по-другому. Поэтому я просто начну с 3 главы. И в процессе я верю, что эта тема пойдет именно глубже в любовь, глубже именно в твои взаимоотношения, твою любовь с Богом, твою любовь, просто откуда оно все начинается. 3 глава, 1 стих, 1 Иоанн. Вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец. Мы зовемся детьми Бога. Да, мы Его дети. Слышите, первое сразу, что это подарок. Это что-то ты не можешь, понимаешь, ты не можешь стать каким-то, ты не можешь заслужить это, ты не можешь, вот у Него есть подарок, а мне не подарил еще Отец. Говорит, нам всем, вот представь, каждый, вот вы сидите, каждый из вас, без исключения, в тебе уже Бог подарил, дал тебе этот подарок, в тебе уже есть любовь Божья. В тебе она есть. Просто весь, насколько сильно, я так скажу, ты приложишь усилия к себе же, чтобы вот это, что Бог вложил в тебя, оно начало, как говорится, быть, стало реальностью. Не просто какой-то, ну да, аминь, я верю. Да, любовь Бога живет во мне, в моем сердце живет Иисус Христос. Любовь Бога, а ты открываешь свой рот на своего ближнего и начинаешь его обливать грязью. Понимаете, вот тут, где, как Яков писал, что не может виноградник или виноград приносить смоквы, то есть оно не может, если в тебе есть любовь Бога, понимаете? Поэтому сегодня будет немножко, может быть, для кого-то такой, знаете, как, я не знаю, как по-русски сказать, reality check. Как это по-русски сказать? Проверка. Во, спасибо. Проверка на действительность. Вот так. По-русски красиво, смотрите, как правильно звучит. Проверка на действительно. Действительно ли во мне любовь Божия? Или это просто религиозная, знаете, голова забита какой-то Библией, голова забита знаниями, голова, а ты с женой не можешь нормально жить. Понимаете, о какой любви мы вообще, христиане, говорим? О чем вообще речь? Поэтому я хочу сегодня, может быть, пойти глубоко, я не знаю, в корень, чтобы твоя жизнь, она просто взорвалась именно. Ты начал, может быть, кричать к Богу: Бог, что это такое? Где эта любовь? Где Божья любовь? И смотрите, читаем дальше. Мир не признает нас, потому что он не признал его. Да, любимые, мы уже теперь дети Бога. Говорит, мы уже теперь дети Бога. Ты, может быть, смотришь на себя, думаешь, да какой я ребенок, дитё Бога. Я еще там... Он говорит, мы уже дети Бога. Вот ты уже дитё Бога. Ты можешь сказать, да я себя не чувствую дитём Бога, да я еще, может быть, там еще где-то грешу. Да просто ты еще не увидел Его. Ты еще не встретился с Ним, Он тебе еще не открылся. Но ты уже дитё Бога. Смотрите, а какими мы будем? Это еще, то есть, он говорит, в данный момент оно еще не открыто, какие мы будем. Но читаем дальше, потому что мы очень часто мы думаем, ну, какие мы будем? Это, наверное, когда вот все закончится, когда или я умру, или когда вот придет Иисус, и вот он, и вот тогда, вот тогда, наверное, я вот стану. У нас есть такое, знаете, вот мы как-то вот живем и думаем, да, это жизнь, это как-то тут уже лишь бы как прожить, уже лишь бы как там любить, ну я стараюсь, я там... И мы думаем, вот когда вот он явится, и вот тут все раз, вот так, чик, и я переключился, и я стал подобием сына, я стал вот, хожу как Иисус Христос, теперь всех люблю. Так потом уже кого любить, если все уже стали хорошие? Кого идти обнимать, кого идти исцелять, кого идти, если уже все вот так. Но я хочу, чтобы мы с вами задумались именно в смысл, что пытается Слово Бога нам донести. Читаем дальше. А какими мы будем, это еще не открыто. Мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, какой он есть. То есть мы станем подобны ему. Вот почему мы страдаем, мы не любим, или мы мучим, потому что мы не видим его. Понимаете? Мы не видим Бога, мы не видим, кто он есть. И Бог – это не человек, которого ты... Вот пришел человек, да, вот и с тобой, и ты можешь посмотреть на него, ты с ним можешь побыть, а Бог есть Дух. Понимаете? Бог – это Дух. Бога, ты не можешь Бога увидеть, вот... Он является интересным, он может явиться через людей, через ангелов, он может говорить с тобой разными путями, методами, через природу, через вообще, через любые вещи, потому что это дух, ты не можешь дух увидеть. Смотрите, мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны ему, потому что увидим его таким, какой он есть. И всякий, кто возлагает на него такие надежды, очищает себя, потому что чист и он, Бог. Вы видите, когда ты увидел его, ты начинаешь себя, ты начинаешь отбрасывать эти вещи, потому что ты увидел, насколько чист Он. Вот почему я проповедую церковь очень вещь одну такую, если вы слушаете меня внимательно, простите, я, одна из моих вещей, которую я проповедую, это, и основываясь на Слово Бога, это пришествие Иисуса Христа в твою личную жизнь. Он должен явиться тебе. Он должен, я не знаю, как Он тебе явится, я не говорю, что Он придет тебе в физическом образе, но ты должен с Ним встретиться, ты должен Его увидеть. Я не знаю, может быть, одной из методов, я скажу, который больше всего мне Бог открывает, это через Слово. Иисус открывает, потому что Он и есть Слово, и Он личность, понимаешь? И когда ты, вот почему ты идешь, смотришь, читаешь, ты углубляешься, и Он начинает тебе, ты начинаешь встречаться с Ним, Он начинает являться тебе, ты начинаешь видеть, кто Он. И в процессе начинаешь, от тебя начинает, потому что ты увидел, кто Он есть. Вот почему мы не можем любить любовью Бога, потому что мы стараемся своей любовью. И вот ты полюбил месяц, и опять тебя лопнуло, и все, и тебя опять обидели, и ты опять плюнул, ты опять перечеркнул, ты опять ушел, дверью хлопнул. Потому что это твоя любовь, а она плотская, она земная, она лимитирована, она несовершенная. Но мы, если вы, я просто начал с третьей главы, если вы начнете с первой, там красиво все объясняется, как мы рожденные от Бога, как, что вот это Он нас вырвал из царства тьмы в царство света. Оно все, я просто хочу идти в эту тему. И потом, если дальше читать, всякий, кто совершает грех, смотрите, творит беззаконие, ведь грех – это беззаконие. И не буду останавливаться на этом, потому что вы знаете, что Он был явлен, смотрите, Он был явлен. Он, Иисус Христос, был явлен, чтобы забрать вот эти грехи и забрать беззаконие. То есть Он должен явиться в твою жизнь. Ты должен с Ним встретиться. Иначе твоя христианская жизнь, она твоя вера, ты просто веришь в что-то, понимаешь, что-то абстрактное, что-то где-то, просто в какую-то информацию. Смотрите, всякий, кто в нем живет, не грешит. Всякий, кто грешит, не видел его и не знает его. Вот знаете, иногда ты встречаешься с людьми, я сейчас говорю за христиан, которые, знаете, которые не любят, или которые, может быть, живут в каких-то грехах, живут в каких-то вещах там, или зависимостях. И ты понимаешь, что этот человек, он просто не встретился с Богом еще. Он может ходить, и он может говорить, да, там, я знаю, я все знаю, я там и молюсь, я там и то делаю, и то. Но если твоя жизнь с Богом, понимаете, когда Бог приходит в твою жизнь, или я так скажу, явление Его тебе, твое соприкосновение с Ним должно произвести определенный плод в твоей жизни. И вот об этом плоде я говорю, вот плод, который должен произойти в твоей жизни после встречи с Иисусом Христом, это Божья любовь. Божья любовь. Вот почему, если ты можешь говорить о любви, ты можешь даже... Но если в твоей жизни, в твоей семье, в церкви, в твоем окружении нету вот этого плода Божьей любви, ты еще просто... Я тебе скажу, тебе нужно просто начать рыть сильнее. Тебе нужно начать, может быть, даже поститься, молиться, взывать к Богу. Иисус, приди в мою жизнь, откройся мне, кто ты есть. Это не то, что, знаете, вот тебе и все, ты как бы остановился на каком-то месте, о, я познал Бога, все, теперь. Но жизнь христианина – это постоянное стремление, постоянный голод, постоянная жажда. Если это уходит с твоей жизни, если ты становишься просто вот таким, знаете, пассивным христианином, ты начинаешь просто приходить в церковь, ну, посидеть, послушать опять, ну что, ну скажите мне что-то новое, ну поменяю другую церковь, ну пойду туда. Вы понимаете, если нету вот этой страсти, если нету вот этой любви, мы просто играем, знаете, в религиозные игры, мы играем просто с огнем. Почему? Потому что любовь важна. И я сейчас говорю, любовь всегда любовь Божья. Я чуть дальше я вам расскажу, что есть любовь Божья, чтобы мы понимали. Понимаете, потому что атмосфера любви везде, где бы ни было, если это атмосфера любви в твоем доме, вы понимаете, что атмосфера любви, она притягивает присутствие Бога, она притягивает атмосферу Бога, она притягивает славу, она притягивает жизнь Божью. Вот почему, если даже люди, которые вокруг тебя, если там что-то, как говорится, дьявол вселяет какую-то ерунду, понимаешь, и теперь какая-то начинается неприязнь или что-то, мы останавливаемся, мы застреваем. Потому что любовь, я так скажу, любовь, она притягивает благословение, она притягивает славу Бога. Я еще, наверное, вернусь в эту главу. Просто я боюсь, что я не смогу всю свою мысль рассказать, если я буду продолжать читать. Или если я не вернусь, то вы пообещайте мне, что вы прочитаете это первое послание от Иоанна дома, сами, с Духом Святым. Любовь, о которой я говорю, это плод отношений с Иисусом Христом благодаря Святому Духу. Давайте мы пойдем с вами Иоанна, Евангелие от Иоанна, 15 глава. Что я имею в виду плод? Смотрите, 15 глава от Иоанна. Иисус говорит, «Я истинно виноградная лоза, а мой Отец виноградарь. Всякую ветвь на мне». И вот я хочу, вот сейчас я буду читать про плод, и плод, о котором я говорю, это любовь Божья. Вот этот плод, который твои отношения, взаимоотношения с Иисусом Христом должны произвести. Вот этот плод. Не плод там, знаете, там какие-то там, знаете, служения или что-то, а именно вот любовь. Потому что тут вся глава, все вот эти последние главы, весь этот разговор Иисуса Христа, он о любви. И вот что Бог хочет достичь в каждом из нас. «Всякую ветвь на мне, смотрите, что не приносит плода, вот ты и я, мы ветви». Мы ветви, которые Иисус лоза, а мы ветви. То есть каждый из нас человек. И вот представьте себе, вот мы как будто как виноградник. Мы виноградник. И вот каждый привит к Иисусу Христу, отношение с Иисусом Христом. И вот знаете, и вот теперь мы должны произвести вот этот плод, виноград. И приходит Бог, знаете, приходит, посещает нас Бог, посещает Отец, приходит во время, может быть, знаете, поклонения, или просто, и Он пробует каждого тебя, Он берет и пробует меня, Он берет и пробует плоды, Он берет вот этот, пробует виноград. Какой он у тебя? Вкусный, сладкий, кислый, соленый. То есть весь смысл, понимаете, чтобы ты произвел плод. И смотрите, всякую ветвь на мне, которая привита к нему, это не то, что ты знаешь, ты вот там какой-то непривитый, ты какой-то там вообще ходишь, там не знаешь, но вот каждый из вас, мы имеем, говорится, может быть, кто-то больше, кто-то меньше, но каждый из нас привит, имеет вот эту связь с Иисусом Христом. И смотрите, всякую ветвь на мне, что не приносит плодов, Он, то есть Отец, обрезает, а плодоносную ветвь очищает, чтобы еще больше был урожай. И смотрите, вы уже чисты через слово, что я вам возвестил. Будьте во мне, как я в вас. То есть будьте во мне. Вот он, это слово будьте в английском это abide. Это намного глубже, чем просто. Это знаете, это постоянство. Это не просто раз, знаете, там вот утром там у тебя полчаса времени, вот я вот тут. То есть это постоянная связь. Это не может быть раз в неделю или раз в день. Это будьте. Это вот как ветвь привита постоянно. Будьте во мне. Как ветвь сама по себе, смотрите, не может плодоносить. Если не будет частью лозы, так и вы тоже не сможете, если во мне не останетесь. Я лоза, а вы ветви. Только тот, кто во мне, как и я в нем, плодоносит обильно, потому что вам без меня ничего не сделать. Вот вам без меня, говорит, пока ты не привит со мной, никакой любви, тебе не будет вот этого плода. А кто во мне, смотрите, тот словно ветвь, кто не во мне, извиняюсь, тот словно ветвь, что выброшена из виноградника и засыхает, их соберут и бросят в огонь и сожгут. То есть ветви, которые, понимаете, которые, и это, знаете, довольно-таки серьезная притча, можно сказать. Серьезные вещи, которые Бог дает шанс каждому из нас, прививает каждого к Иисусу Христу, прививает, дает шанс тебе, знаешь, открывает тебе, насколько сильно Иисус любит тебя. И что будет в ответ? Потому что только вот это abide, или вот это будьте, прибудьте, это, знаете, это язык любви, это что-то, это ненормальная близость. Это вот представь, насколько все протекает. Оно одно целое, что ветвь, что лоза. Оно питается одним. Оно все остается одним целым. Представьте, насколько вот эти взаимоотношения должны быть. Вот почему мы, каждый из нас верит, что Иисус любит тебя, да? Вот каждый из вас, да, вот скажи, ты любишь, что Иисус любит тебя? Вот ты веришь в это? Что Он без ума по тебе, что Он ненормально влюблен в тебя, что Он просто все, может, готов бросить и просто идти навстречу с тобой. Вы знаете, что требуется от невесты? Что требуется от другой половины? Что требуется? Вот что, и даже не то, что даже требуется, потому что если я требую любви, это уже что-то неправильное, понимаете, в отношениях. Вы знаете, у меня сейчас у нас такой интересный сезон в жизни. Наш старший сын влюбился. Но чему я говорю? Я не имею в виду, чтобы вы все, вам... Я думаю, вы не слепые люди, понимаете? Ну, вот где он, с кем он там сидит, понимаете? Вот просто вот что он не сидит с мамой тут, он сидит там. Вот у меня уже, знаешь, тайна. Эйбл, I'm sorry, man. Ну, я хочу просто, понимаете, тема о любви. И это идеальный, просто идеальный. И для каждого из вас, ты помнишь себя, когда ты влюбился. Помнишь? Или забыл уже? Ну скажи, пусть твоя жена тебе напомнит сегодня, когда ты домой придешь. Ты помнишь? Как часто ты мне цветы носил? А ты помнишь, как мы с тобой допоздна сидели и просто разговаривали? А ты помнишь, как мы ездили, и нам, знаете, у нас денег не было, ничего не было, мы просто ездили, насколько вот бензина хватит, вот просто, чтобы потом хватило домой доехать. Тебе было все равно, потому что ты просто хотел быть. Аминь? Вот я вам хочу сказать, Иисус без ума влюблен в каждого из нас. Какой будет, как ты? Понимаете, что это взаимно. Вот о чем я говорю, не будет плода любви Божьей, если нету вот этого. Если просто, да, я знаю, Иисус любит меня, а ты о нем даже вообще не думаешь. Ты думаешь, ты невестой встаешь просто из-за, как говорится, титула или просто из-за кольцо, что тебе подарил жених кольцо, и ты стала невестой? Вот это тебя делает невестой? Но невеста тебя делает что-то большее, тебя делает любовь. Алло. Невеста тебя делает ненормальная любовь. Если у тебя нет любви с Иисусом Христом, если у тебя нет вот этой страсти, почитай песни песней. Если нет вот этого огня внутри тебя, когда произносится имя Иисус, или когда начинается поклонение, или когда, если у тебя внутри ничего не происходит, ты не невеста. Ты, может быть, себя называешь невестой, но ты нет. Я тебя просто хочу, как говорится, как вы сказали, извините, слово вот это, Ариан? Действительность-то. Чтобы ты, реальность, да, проверить тебя. Потому что язык любви, это не про, знаете, мы, о чем, почему это как бы прообраз жениха и невесты? Потому что открыть нам тайну или открыть нам, как это действует, когда есть вот эта любовь жениха и невесты. Когда тебе все равно, что тебе утром надо опять на работу вставать. Тебе все равно, что тебя, может быть, только ночью осталось поспать 4 часа. Тебе все равно стало. Раньше ты там, знаешь, там планировал свою жизнь, там как-то, знаешь, там и финансы, там и все, и ты строил, вот я буду, пока не влюбился. И все накрылось медным тазом, все твои планы, все. Теперь тебя одно в уме. Имя одного человека. Я надеюсь, это имя Иисус Христос, который любит тебя. И вот читаем дальше. Но если вы во мне, вот этот во мне, когда всегда есть вот это слово, ты читаешь во мне, ради меня, кто сделает ради меня, это любовь, вот любовь, это ненормальная любовь с Иисусом Христом. Но если во мне, смотрите, вы останетесь, и слова мои в вас останутся. Слова это вот рема. Слова мои в вас останутся. Вот почему, знаешь, когда ты реально, тебя, в твоей жизни Иисус Христос это номер один по-настоящему. Слова мои, Он говорит, останутся в вас. То есть то, что я говорил, то, что я говорю, то, что вообще моя воля, мои планы, мое, вот то, что я хочу, останется в вас. Это не просто вас, знаете, ну, запомнил. Эти слова вообще, вот то, что Иисус говорил, то, что Он делал, то, чему Он учил, оно должно войти в наше сердце настолько глубоко и стать твоим и моим целью жизни. Смотрите, если вы во мне останетесь, вот это прибудете, вот это любовь, и слова мои в вас останутся. Просите, о чем хотите, и вам будет дано. Просите, это язык молитвы. Просите, это слово, это настаивайте, требуйте. Потому что теперь, понимаешь, ты в нем, ты одно целое с ним. И ты в нем не то, что потому что написано, потому что ты любишь его. Потому что он явился тебе и показал, насколько он сильно любит тебя. И твой ответ – взаимная любовь. Вот почему, знаете, никогда влюбленные, знаете, никогда они никогда не влюбились вместе в одно время. Я имею в виду вот так вот раз. Бывает, допустим, если я сейчас говорю по-человечески, если вот, допустим, я сколько там, 25 лет назад, тебе понравилась девушка, ты начинаешь думать о ней, ты начинаешь, и теперь ты понимаешь, что что-то с тобой начинает происходить. Она, может быть, даже этого и не знает. У тебя могут быть уже какие-то даже чувства, и ты даже не знаешь, но ты начинаешь интересоваться, ты начинаешь разговаривать, ты начинаешь что-то, и потом, оказывается, в ней начинает пробуждаться что-то, что она тоже не знает, что это такое. То есть вот это оно никогда, это оно, оно, понимаете, оно либо есть в твоей жизни, либо нет. Ты не можешь сфабриковать вот эту любовь. Это любовь, это что-то, вот почему вот этот плод, о котором я говорю, должно родиться что-то, и в процессе ты должен увидеть это вокруг себя. И в первую очередь Бог хочет это увидеть. Просите, говорит, о чем хотите. Видите, но если, говорит, если вы во мне, если вы любите меня вот так, если вы слова мои в вас, это воля моя в вас, если вот это, теперь это стало твоей жизнью. Знаете, это не говорит о просите о Мерседесе или просите о доме, просите еще каких-то. Просите. Вот почему, когда в твоем сердце, знаете, что воля Его и царство Его, когда оно здесь, вот где твои молитвы, когда ты поставил вот это номер один, как Иисус говорит, а все остальное приложится, тебе даже не надо об этом просить. Проси одного. Исполнение воли Его и царства Его. Пусть вот это войдет внутрь тебя. Вот это и есть мои слова. Войдет. Станет частью тебя, и тогда просите. Вот молитесь, требуйте, настаивайте на этом. И слава Отца Моего проявится в том, что вы урожай принесете обильный и станете учениками Моими. Вы видите, что тебя делает учеником Иисуса Христа? Урожай. Любовь Божья. Учеником Иисуса Христа тебя не делает просто, вот я ученик Иисуса Христа. Я напишу в своем, где-то там в профиле, я напишу где-то, я буду ходить всем, говорить, я ученик Иисуса Христа. И он говорит, и вы станете, когда принесете плод, то есть Божья любовь. Потому что ученики, у нас, знаете, у нас просто такое, можно сказать, русское или советское мышление, у нас учитель и ученик, это так, вот стоит учитель, умный дядя, начитанный профессор. И вот сидят 30, которые хотят что-то узнать. Не учить, знаете, которые приходят, половина из них вообще не знают, что они приходят. В их истории, знаете, ученик и учитель, это совсем другое было. Если я становился учеником, скажем, Гены, вы знаете, что моя цель была? Стать таким, как он. Они даже походки копировали, они даже все делали, они смотрели, как он себя ведет, как он с женой разговаривает, как он делает это, как он. Они копировали все. Вы представляете, о чем идет здесь речь? Он говорит, вы, будучи со мной, вы принесете плод и станете учениками, то есть вы станете подобными мне. Вы станете копиями моими. Иисус говорит. Вот почему и когда ученик, и даже вот здесь, по-моему, это 14 глава. Нет, это 17. Поспешил, извините. Даже там, где есть Иисус говорил, где... Когда они, как же это место? И все скажут, что вы мои ученики. Как это место? Говорит, увидят там, что там за любовь. Когда увидят любовь между вами, да. Когда увидят любовь, вот они увидят вот эту любовь Божью. И они скажут, о, это ученики Иисуса. Потому что они увидят то, что делал Иисус, как любил Иисус. Понимаете? Вот это я хочу, вот это, вот любовь Божья. Иоанна 14:23. Смотрите. Иисус ответил ему: «Тот, кто любит меня, мое слово исполнит». Смотрите. «И тогда мой Отец полюбит его, и мы с ним вместе придем к нему и поселимся у него». Представляете, какие слова? Исполнит, есть, как говорится, условие. Когда ты исполнишь слова мои, исполнишь то, что я говорю, исполните вот то, что Иисус говорил, заповедь вот эту, любить, когда, говорит, я и Отец мой придем к тебе и поселимся у тебя. Что еще надо для жизни? Вот ответьте мне. Вот что еще надо для жизни, чем ощущать присутствие Бога постоянно, без остановки, ощущать Его близость с тобой, что Он рядом с тобой, что тебе не о чем бояться, ты можешь спокойно Ему доверять каждую секунду своей жизни. Что еще надо в жизни? Вот скажите мне, тебе миллион надо? Тебе еще один дом надо? Тебе еще что-то надо в жизни? Чем просто вот это вот. Куда бы я ни пошел, Он везде со мной, я Его, потому что Он внутри меня. Что может испортить этот плод любви? Смотрите. Песней 2:15. Что может испортить, вот это, потому что, знаете, плод может быть испорчен. Что-то или кто-то может испортить вот этот плод, который Бог хочет вкусить в каждом из нас. Песней 2:15. Лис ловите, лисят ловите, маленьких лисят, портят они виноградники, а наш виноградник в цвету. То есть вот эти лисы, они портят виноградник, они съедают плоды. Лисы это могут быть, знаете, это могут быть всякие ситуации в твоей жизни. Это могут быть люди, это может быть какой-то грех, это может быть что-то в твоей жизни, что ты допускаешь, что начинает съедать вот этот плод любви Божией. Потому что я говорю о плоде, я не говорю о чем-то, что, знаете, сегодня посеялось, а завтра ты уже плод пожинаешь. Я хочу сразу вам сказать, что это время, это занимает время, это занимает процесс. Но так же сам, знаешь, что может залезть вот эти, как слово говорит, лисы. Знаете, это вот эти ловкие, такие, знаете, хитрые животные. Они вроде бы снаружи такие красивые, мягенькие. Хочется с них там, знаете, воротник сделать или что-то. Но они гадят, понимаете? Они вот проникают в твою жизнь, и они в твое сердце проникают и начинают, чтобы ты поверил, знаешь, в какую-то сплетню, или чтобы ты там что-то, или, знаете, может быть, в твою жизнь пришла какая-то проблема даже, скажем, или финансовая, или еще какая-то, и, может быть, знаешь, у тебя может быть подняться какая-то горечь или какая-то, знаете, недоверие, и вот это вот эти лисята, которые хотят, потому что в процессе, если это вовремя не убрать, понимаешь, что ты все равно потом, ты, может быть, как говорится, может быть, ты там бунтуешь на человека или на ситуацию, но если в корень добраться, ты бунтуешь против Бога, если ты дитё Его, если ты с Ним вместе, и даже если что-то допущено в твою жизнь, ты начинаешь, как говорится, я же говорю, добраться до верха, ты идешь, ты бунтуешь против Бога. И вот эти вещи мы с вами должны смотреть, чтобы не допускать, потому что именно вот это то, что портят. Поэтому не позволяй, знаешь, не позволяй вот этим ситуациям, не позволяй людям обкрадывать тебя, обкрадывать вот эти плоды любви. Потому что именно вот это, знаете, хотят украсть. И чтобы, а не дай Бог, ты станешь, что ли, лисой, если так сказать. Вы знаете, что у пастуха всегда было две вещи при нем. Кто может сказать, какие вещи были при нем? Посох и жезл. Вы знаете, посох был для того, чтобы вот он еще так был с крючком, знаете, чтобы поправлять там овечек, знаете, которая не туда идет, или, говорится, чтобы, как говорится, ну, направлять. Вы знаете, для чего был жезл? Жезл — это было оружие. У них не было тогда винтовок, у них не было тогда, знаете, там... Это было... И они были натренированы очень метко кидать этим жезлом. Это была такая небольшая палка с таким набалдашником на конце. Вот да, на микрофон чуть похоже. Хочу больший микрофон. Сегодня уже чуть не запустил. То вот это было у него, знаете, для чего? Для отпугивания хищников, для вот этих лис. То есть они ловко, он мог кидать далеко на расстоянии и отпугивать, выбивать зубы этим волкам, выбивать зубы этим лисицам, которые пытались зайти и в стадо и украсть овцу. И так же само, это было... палка, чтобы, знаете, даже в Иеремии написано, там, ой, в Иеремии, в Иезекииле есть прекрасная глава для пастырей, для пастухов. И там написано, там, знаете, а есть такие, которые слово называют, они разжиревшиеся овцы. Они как бы в твоем стаде, но они разжирели. Они, знаешь, они стали, как говорится, они там топчут, вытаптывают траву, не дают другим овцам есть. Они, то есть, и вот это было, чтобы вот этих разжиревших тоже им там по ребрам чуть-чуть давать, чтобы они, ну, перестали это делать. Поэтому я чему говорю, что у пастуха не только есть, чтобы, знаете, там поправлять, направлять, а еще в зубы давать, да. Но слава Богу, что Иисус наш пастырь добрый. Аминь. Ну, волков и лисиц он не любит. Так что, да, давайте смотреть за, чтобы никто не украл вот этот плод Божьей любви. Если, может быть, в твоей жизни тебя... Ты говоришь, вот у меня нет этой любви, или у меня мало этой любви. Пойди глубже в отношения с Иисусом Христом, пока ты начни просто просить Его, открой мне свою доброту, открой мне свою любовь, покажи мне, кто ты, открой мне свою натуру. Ищи вот этого, не ищи там, знаете, каких-то доказательств чего-то, каких-то теологий, ищи вот этого. Ищи близости с Ним, ищи Его лица, ищи, чтобы Он начал, чтобы ты мог начать слышать Его. Как проявляется любовь? Вот даже просто простая любовь. Вот в твоей даже жизни как проявляется любовь? Она проявляется вниманием, она проявляется вежливостью, она проявляется искренностью, проявляется вот в таких качествах. Поэтому давайте, вот именно я хочу, чтобы мы фокус сделали на Божью любовь. В чем вообще, если так сказать, в чем заключается Божья любовь? Я хочу, чтобы мы с вами вернулись это в Иоанна 13 глава. Тут вообще все эти главы исписаны просто этим. «Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга». Вот эту заповедь, которую дал Иисус, вот эти вещи, «как я полюбил вас, так и вы любите друг друга». Вот это, знаете, это такое, можно сказать, простое, такие простые слова, настолько мы их знаем. Вот это Бог есть любовь, знаете, у нас настолько бывает прописано, я помню, у нас даже, мы там, помню, даже выжигали, знаете, на досточках нам, и мы выжигали. Помните, что такое выжигатель? Выжигали, помню, я выжигал. Бог есть любовь. Бог есть любовь. То есть это настолько просто, но в тот же самый момент нам, для нас иногда настолько оно сложно дается. Знаете, почему сложно? Ключ, я так скажу, ключ к Божьей любви – это просто перестать зацикливаться на себе, перестать, это умереть. То, что слово называют «умереть». Ты не можешь, через тебя не может проявиться Божья любовь, пока ты, твое эго, твое я, вот что я хочу, как я думаю, еще живое. Любовь Бога никогда не будет проявляться, потому что оно тогда будет смешиваться с твоей. Вот почему оно будет либо любовь Бога, либо будет просто человеческая любовь. Но мы христиане, на нас... Это то, что было подарено нам. Это то, что мы без этого мы не стаем христианами, понимаете? Без любви мы не христиане. Потому что христиане это были подобные Христу, это были копии Христа. Понимаете, если вот это поставить как за шаблон, я не знаю, то многие из нас, мы скажем, да я далеко еще не там. Но вот почему я здесь, чтобы, знаете, напоминать, и чтобы мы с вами вместе, включая меня, думаете, что я достиг этого, я иду, я вижу, но как бы мы должны это видеть, но мы не должны просто, где-то оно там есть, оно вот у меня, если у тебя оно не так, ты должен, говорится, рвать и метать, рыть под собой землю. Почему у меня нету любви Божией? Почему я не могу простить брата? Почему я не могу, говорится, простить сестру? Или родителей. Понимаете, если любовь Божья, это вот как Иисус, если простым языком. Проявлять добро друг к другу, вежливость, уважение как к человеку, как к творению Божьему. Представляете? Без разницы, кто ты, верующий или неверующий, мы должны не только любить, вот кто с нами, вот мои родственники, вот мои близкие. Это не любовь Божья, дорогой мой. Любовь Божья, она любит любого человека. Где ты сейчас первого встретишь, попавшегося, самого... Это любовь Божья, она любит, потому что это творение Божье, это дитё Божье. Павел, знаете, первое Коринфянам, еще пару моментов, и я заканчиваю. 1 Коринфянам, смотрите, Павел, 9 глава, с 22 стиха, с 19 можно. «Хотя я свободен, смотрите, и никому не раб». Павел говорит, я свободен, никому не раб, но я сделался рабом для всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. С иудеями я вел себя как иудей, чтобы приобрести иудеев. То есть с людьми, исполняющими закон, я вел себя как человек, исполняющий закон. Чтобы приобрести исполняющих закон. С теми, кто не знает закона, я вел себя как не знающий закона. Хотя знаю закон Бога, будучи подвластен Христу, чтобы приобрести людей, не знающих закон. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых. Я становился всем для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. И все это я делаю ради радостной вести, чтобы и самому стать сопричастным ей. Вот это пример. Он говорит, я стал всем для всех. Мне было абсолютно все равно, кто ты. Говорит, да, я говорит, свободный человек, но я занимаю позицию раба, когда я хочу. Вот почему, знаете, настоящее Евангелие будет проповедано не просто, знаете, стоящим на кафедре и крича там, да придет Царство Бога, покайтесь все, и все побежали и каяться. Вы знаете, настоящее Евангелие должно быть проповедано, это когда ты с человеком, знаешь, ты стал нормальным, ты стал его другом. Теперь он может тебе доверять, по идее, теперь он может тебя слушать. Это не то, что подошел к кому-то незнакомцу на улице, а ты идешь в рай или в ад, и ты давай ему там, он уже просто от вежливости не хочет тебя послать. Это не то, это не работает. Даже Иисус, когда посылал учеников по двое, он говорил, идите и найдите, идите в дома, говорит, идите в один дом, второй дом, третий дом. И говорит, и когда вы найдете, помните кого? Тех, кто достойны. И вот там оставайтесь, учите их. Вот те, которые, ты, говорит, ты видишь, что это нормальные люди, которые их действительно могут что-то сделать для Бога. Вот почему Евангелие, оно должно стать, вот как Павел говорит, я стал, мне было все равно. Я стал, чтобы приобрести, потому что ты должен стать на один уровень, чтобы человеку даже засвидетельствовать о Боге, а не просто свысока ему говорить, ты идешь в рай или в ад. Вот таких служителей я хочу, молюсь, чтобы Бог поднял больше. Вот такие, как апостол Павел, вот такие, которые рабы, вот такие, которые просто ради, делают это просто ради Него, ради любви Его к Нему, а не из-за того, что нужно. Ключ к любви Божьей, как я сказал, не зацикливаться на себе. Тебе нужно умереть, чтобы Он мог жить. Ты препятствуешь Иисусу жить через тебя. Вот это твое «я», вот это то, что я хочу. Вот это препятствует. Как Иисус говорил, семя должно умереть, чтобы принести плод. Вот поэтому ты должен умереть, чтобы в тебе жил Бог, и чтобы был вот этот плод любви. И последнее. Иисус предупреждал Матфея 24:12, что из-за того, что умножится зло, кто помнит этот стих? У многих остынет любовь. Из-за того, что умножится зло, у многих остынет любовь. Вот именно вот эта любовь. Знаете, мы живем в то время, где, там Матфея 24:12, мы живем в то время, знаете, где мы видим с вами очень много зла вокруг. Мы видим войны, мы видим всякие, знаете, где национальность против национальности, мы видим всякие разделения там расовые, мы видим, то есть мы видим большую коррупцию там в правительстве, мы видим несправедливость, мы видим вот это, то есть когда вот это зло, а особенно почему оно увеличивается, потому что сейчас ты все это видишь. Раньше человек жил там где-то в своих, знаете, там где-то деревушке, там не имея ничего. Вот он, наверное, зло если увидел, там если сосед убил соседа. Сейчас ты на телефоне, ты можешь видеть такие вещи. Ты можешь видеть реальность, ты можешь видеть, где головы сносят друг другу. Ты можешь просто видеть зло просто вообще, уже злее, я не знаю что. И вот тут, где Иисус предупреждает, говорит, из-за того, что увеличивается зло, любовь многих остынет. Твоя любовь, она может быть, когда-то горела. Ты горел по Богу, ты горел страстью, ты горел по любовью. Но из-за того, что вот это все зло вокруг, и вот оно, есть опасность, когда вот твое сердце может просто, знаешь, оно может быть начать твердеть, потому что ты думаешь, почему Бог это допускает, почему Бог там... Ты можешь задавать вот эти вопросы, знаете, которые в процессе тебя отдаляют, по чуть-чуть и отдаляют тебя от Бога, от любви. И ты теряешь вот эту Божью любовь. Теперь ты уже на людей смотришь, а ты откуда? А ты откуда? И теперь ты уже любишь, а, ну ты оттуда, я тебя люблю, а ты не оттуда, а, ну и тебя не люблю. Понимаете? Потому что зло, и зла очень много вокруг нас, куда ни посмотри. Но мы, вот почему христиане, я не читал вам просто дальше с 3 главы 1, там написано конкретно, где не от мира, говорит, мы не от мира. Мы не слушаем, мы не слышим то, что мир говорит. Мы совсем другие люди. Поэтому я просто хотел вот эти сделать напоминания, чтобы ты и я, чтобы мы никогда не позволили вот этому плоду, который Бог через Духа Святого так, я так скажу, усердно пытается, чтобы вот это оно, знаешь, или украли, или остыло. Поэтому вспомни, знаешь, вспомни, как ты любил. Как ты любил там, я не знаю, вспомни, как вы любили друг друга муж с женой. Вспомни, как ты любил Бога. Вспомни. Любовь это что-то, это нужно постоянно. Это, говорится, подкладывать дровишки туда. Потому что оно, это не думай, что, о, ну все, само все будет. Я даже не знаю, как закончить эту тему. Я хотел бы закончить, как бы предоставить возможность, может быть, может, кто там, Илюш, пожалуйста. Я бы хотел, чтобы мы, знаете, мы проверили свое сердце, чтобы ты, может быть, тебе нужно какие-то принять определенные решения по отношению к каким-то людям, по отношению там своей семьи, или по отношению к родителям, или по отношению к детям. Давайте мы поднимемся. Первое, я хочу, чтобы ты просто понял, что это зло в глазах Бога, когда мы не любим. Мы не прощаем. В первую очередь, если это было к тебе, если, знаешь, если Дух Святой, может быть, во время даже, пока я говорил, Он открывал тебе некоторые, может, Он тебе некоторых людей показывал. Я хочу, чтобы ты в первую очередь попросил у Бога прощения за то, что ты не любил и не прощал. Если бы ты не просто попросил, знаешь, вот как будто, вот, ну вот, сказали, я попросил. Я хочу, чтобы пришло в твое, знаешь, твое сознание, осознание вот этого, что вау, как я мог. Как я мог такое допустить даже до себя. Просто если вовремя не остановиться, церковь, в этом, я читал слова Иисуса, что всякую ветвь, которая не приносит плод, Отец отрезает. И вот это, наверное, самое страшное для христианина, это быть отрезанным от взаимоотношений с Иисусом Христом. Ты будешь продолжать жить себе. Ты будешь даже, может быть, жить, как все остальные люди в этом мире. Но ты потеряешь вот эту любовь с Ним. Ты потеряешь вот эту страсть. Ты потеряешь вот эту реальность. Ты потеряешь вот это общение с Ним. Ты потеряешь вот эту связь с небом. Потому что мы не имеем права пренебрегать любовью Иисуса Христа. Потому что Он показал нам свою любовь. Он сказал, я умер за тебя. В этом Он показал, как сильно Он любит тебя. Это представь, если бы тебе сейчас что-то случается в твоей жизни, и ты должен умереть. И заступается кто-то и говорит, я вместо него умру. Пусть он живет. Пусть он живет. Вот это Божья любовь, церковь. Вот это Божья любовь. это наша заповедь, которую дал Иисус Христос. Любить Его так друг друга. Умрешь ли ты за своего брата? Умрешь ли ты за свою сестру? Умрешь ли ты за своего мужа? Умрешь ли ты за свою жену? Влеки нас, Иисус. Влеки нас в глубину. Мы не знаем любви. Мы еще не знаем. Я хочу, Господь. Явись нам, Иисус. Яви эту любовь. Пусть это место будет местом славы. Пусть это место будет местом вот этой ненормальной любви. Любите теперь друг друга вот так. О, Иисус, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Аминь.